Следующие несколько дней пролетели довольно быстро. Все свободное время я качал хранилище, исцеление, не обошлось без ранений от работы артиллерии, взор и големику, уже уверенно управляясь с тремя големами. Меня несколько удивили перестановки в формировании зенитного взвода. Пугачев переиграл то, что говорил в штабе, но ему виднее. Меня действительно перевели в зенитный взвод, но назначили наводчиком на крупнокалиберный пулемет, а командиром стал Зубин. С передачей зенитных пушек дивизии Пугачева все же прокатили. Дали не два зенитных пулемета, как обещали, а один. Однако он и этому был рад, и тут же сформировал расчет, назначив командиром Пронина. Взводом стал командовать старший сержант-сверхсрочник Кураев, выходивший из окружения. Его дивизия была разбита, вот со сборного пункта его и прислали к нам в полк. Вроде мужик толковый, позицию правильно подобрал. Но провоевал я со своим ДШК всего трое суток. А причина банальна. После каждого открытия огня позицию нужно менять. Но когда Зубин с этим моим предложением обратился к взводному, тот запретил. Мол, позиция хорошая. Вон, пять немцев уже приземлили. Три мессера, разведчик и ночью транспортник с диверсантами сбили. Так что нечего менять. А что немцы знают о нашей позиции, так пусть боятся. Да, насчет толковости взводного я, похоже, сильно ошибся. Ну, немцы на третий день подняли воздушный разведчик, выследили точно, где мы находимся. Маскировки-то никакой. Мне запретили маскировать машину. И этот разведчик навел на нас артиллерию. Две батареи гаубиц работали. Ожидая чего-то подобного, я сразу рванул в противовоздушную щель и 10 минут пережидал, пока тряслась земля. Ни машины, ни расчета разметало всех. А ведь я крикнул, чтобы бежали в укрытие, но ни один не послушал. Правильно Панин говорил. Если человек идиот, то это надолго. Вторая зенитка стояла дальше, метрах в 200. Там тоже сплошные воронки, лунный ландшафт, прямое накрытие. Часть моих вещей погибла в машине, но я достал из хранилища замену и, собравшись, направился к штабу полка. Последние трое суток немцы над нами летали мало. Они уже были в курсе, что здесь хорошая зенитная оборона, и позиции не бомбили. Но мне все же удалось продолжить счет. Особенно я гордился сбитым транспортником, который огненной кометой врезался в землю. Не выжил никто, а салон был полный. Видимо, летчика не предупредили, что этот район лучше облететь, а может, рассчитывал ночью проскочить. Это были наши дела, зенитные, не дать авиации противника работать по нашему полку. Что касается дел наземных, то все эти сутки немцы долбили по полку пушками и пытались прорваться. Не удалось. Потери были ужасающие. Но и подкрепление всякий раз прибывало, усиливая полк людьми и техникой. Даже танки были. Вчера под вечер немцы смогли прорваться к Броду, и сейчас в воде торчали башни четырех подбитых танков. Еще три десятка застыли в разных местах на поле. Танки и броневик, захваченные нами в деревне у разведывательной немецкой группы, пусть и вкопанные по самую башню, продержались недолго, но половина всей подбитой немецкой техники на их счету. Полк усилили противотанковой артиллерией, так что и она тут неплохо поработала. Да что это, один раз, когда особенно тяжело было, мы сами выскочили к Броду и поработали крупнокалиберным пулеметом. Два «Ганамага» и легкий танк запылали. После этого мы едва удрать успели, весь огонь сосредоточили на нас. Кураев потом долго орал на меня за безумный риск, а это была моя идея, и запретил вмешиваться в командование взводом. Ну, я больше и не вмешивался. Немцы около полка тут потеряли. Уже сильно смердело. Трупы лежали непогребенные, раздувшиеся плавали у берега. Часть сносила вниз по течению. Вчера был особенно сильный бой, как раз когда немцы к Броду прорвались. Но контратакой их отбросили. В воде Брода кипела рукопашная схватка. И больше они пока не совались. Сегодня только воздушный разведчик был, да артиллерией поработали. А это значит, нужно ждать налета авиации. Причем артиллерия не прекращала работать. Похоже, бьют дивизионы легких гаубиц и батареи тяжелых. Иногда еще минометы голос подают. Но мало, скорее всего, с боепитанием проблемы. Ожидают поставки. Пройдя в землянку штаба полка, я сообщил, что взвода больше нет. Мол, спасибо идиоту взводному, который не знает, что такое маскировка и смена позиций. Странно еще, что мы трое суток успели поработать и нас не накрыли раньше. Причем Кураев как раз выжил. Он в это время с еще одним бойцом ходил к кухне за завтраком. Мы были приписаны к немецкой полевой кухне, которую я полку подарил. Меня отпустили, вызвали Кураева, и Пугачев начал его песочить, обещая отдать под суд. Кураев, конечно, был виноват, но, как оказалось, он выполнял приказ. Да, запрет на смену позиции, как и на их маскировку, он получил от комиссара. И знаете, как тот объяснил это Кураеву? Бойцы должны видеть, что они защищены от авиации. И еще один не лечится. Комиссара сейчас на месте не было. Он обходил позиции. Так что весь гнев достался одному взводному. Ну, мне это по барабану. Я решил вернуться в окопы, однако просто так уйти не мог. Еще и дезертирство припишут. Подождав, пока комполка немного остынет, я попросился на передовую. Стреляю хорошо, винтовка под рукой. Больше немцев положу. Жаль, мой МГ остался в кузове полуторки, пригодился бы. Однако Пугачев запретил, велел мне идти к кухне и там ожидать дальнейших приказов. Пережидая разрывы, я перебежками, осколки так и свистели вокруг, покинул позиции у брода и добрался до кухни. Тут в ближайшей роще пока было тихо. Вскоре взводные с бойцом подошли. Взводный раненый оглушен, снаряд разорвался рядом, но ранение легкое, перевязали быстро. Чего ожидать, я не знал. Может, нас включили в резерв Пугачева? Тут как раз стоял взвод, усиленный станковым пулеметом. Когда появились самолеты противника и началась бомбежка, я сделал лежанку и вскоре уснул. Ночью я почти не спал, в реке сидел, качал хранилище. А големы тем временем обшаривали разбитые машины, снимая все ценное. Трупы не обыскивали, ни мы убили, ни наши трофеи. Впрочем, и технику на поле не мы покрошили, но тут совсем другое дело. Все-таки я оказался прав. Нас включили в резерв. И когда немцы после третьего авианалета прекратили долбить артиллерией и ближе к полудню пошли в атаку двумя полками пехоты, не меньше, усиленными танковым батальоном и ротой самоходок, нас направили к броду. Позиций там практически не осталось, от батальона рожки до ножки, выжившие участвовать в бою уже не могут. После прямого попадания в штабной блиндаж тяжелым гаубичным снарядом, выжить там выжили, пусть накаты и развалились, но всех, кого вытащили, отправили в госпиталь, в том числе и Пугачева. Командование временно принял комиссар полка. Ну да, этот накомандует. Что за тип, я уже давно понял. Нет, как раз политработник, он хороший. Тут редкий случай, когда человек на своем месте. Но как командир полный ноль. При этом пользуется уважением и авторитетом у командиров и бойцов, и его командование не вызывает вопросов. Надеюсь, выживем. Мы добрались до позиции, и я, достав лопатку, стал откапывать пулеметное гнездо, случайно обнаружив на его дне двух оглушенных пулеметчиков, живых, почти задохнувшихся. Их шинель спасла. Вызвал санитаров, чтобы они вынесли бойцов, вытащенных мной в проход, и продолжил откапывать позицию, вздрагивая от близких разрывов. Артиллерийский и минометный обстрел немцы не прекращали. Искореженный пулемет я выкинул, забрал только все уцелевшие патроны, да еще целый ящик с ними, найденный на дне окопа. Надо сказать, перли немцы просто отчаянно. И хотя их танки застряли, битой массой перегородив весь брод, один отчаянный хотел было объехать, да нырнул, только корма торчала. Но пехота прорвалась на позиции, прячась за танками в воде и прицельными выстрелами выбивая обороняющихся. Противотанковой артиллерии не осталось. Самоходки и танки подошли вплотную к реке и выбивали нас. За час до темноты я понял, что у позиции на броде, как бы комиссар не перекидывал сюда подкрепление из других батальонов, остался всего десяток бойцов, раненых, контуженных, с трудом поднимающих себя в рукопашную. Выжил я за счет исцеления. Заживлял наспех ранения, убирал контузию и в рваной форме, с многочисленными шрамами от осколков и пуль, снова и снова вел оставшихся в бой. Исцеление качалось сумасшедшими темпами. Держался я за счет большого количества гранат, и если сначала отбивался оборонительными, то потом, видя большую результативность противотанковых, ее кинул, и можно забыть о группе немецкой пехоты. Перешел на них. Артиллерия немцев к тому времени перестала бить. Все же они уже находились на наших позициях. За этот бой я набил около 400 немцев, спасибо гранатам и пулеметам. Последние я часто менял, используя ДП и МГ, а также пистолеты-пулеметы, которые в окопах были предпочтительнее. Часто поднимал големов, если из наших свидетелей рядом не было, и убирал, если появлялись. Големы очень хорошо гранаты кидали. Те 400 уничтоженных немцев честно на мне, а на големов можно смело побольше 1500 записать. В общем, думал я, все, выбили нас. Час до заката, немцы вон перегруппировываются, сейчас навалятся, и все. А тут вдруг к нам пришла помощь. Свежая дивизия атаковала сходу. На берегу конные упряжки немцев спешно разворачивали орудия. Немецкие танки, пятясь назад, вели огонь, выбивая пушки и артиллеристов. Но вновь прибывающие части уже вступали в бой. Вновь заполыхали чадящие костры из бронетехники. Стрелки лавиной пронеслись по нашим позициям, добивая уцелевших немцев. Взяли брод и захватили берег с другой стороны, открыв огонь по уже бегущему противнику. Дивизия оказалась из армии Конева. Это был ее первый бой. Я едва успел деактивировать големов, которые вместе со мной пехотными лопатками добивали целый взвод немцев, рубя их. Когда я, грязный и окровавленный, поднялся с пехотной лопаткой в руке в окружении порубленных немцев, меня с перепугу чуть на штыки не подняли, но, к счастью, признали за своего. Когда окончательно стемнело, подвели неутешительные итоги. Полка больше не было. Мы начинали оборудование позиции в количестве 1500 личного состава. А сейчас со мной осталось 32 бойца и командира. Комиссар даже тыловиков бросил в бой. Нас собрали в роще, оказывали помощь, все были ранены. Комиссар погиб, обороняя последний оставшийся станковый пулемет. Его гранатами закидали. Честно сказать, я впервые вел бой в окопе на передовой, ранее не доводилось. Но даже старики, не раз бывавшие в боях и отбивавшие атаки, признавались, что такого ожесточенного и смертельного боя еще никогда не видели. Немцы бросили на нас танковый полк и две пехотные дивизии. Одна, если брать по личному составу, тут и полегла, другая была потрепана. Сейчас их минометы били по позициям свежей советской дивизии, окапывавшейся на броде и убиравшей трупы немцев. Похоже, отдавать его немцы не собирались. Дальность взора у меня уже 2 километра. Немецких минометчиков я видел. Они укрывались во враге в 1,5 километрах от брода. Я отбежал в сторону, достал 2 полковых миномета, и поднятые големы, открыв прицельный огонь, уничтожили минометчиков. Убрав все, я вернулся к своим. А за нами уже пришли машины. Нас отправляли в тыл, к штабу нашей дивизии, от которой тоже остались рожки да ножки. В общем, мы отбывали на переформирование. Я подслушал командиров и узнал, что у нас только один сержант остался. Остальные все или в госпиталь отправлены, или лежат в одной из 5 братских могил в тылу нашего полка. Уснул я прямо в кузове, вместе с остальными, прижимая к себе ручной пулемет. Винтовку я давно потерял. Ее разбило осколком.